Вы не откажетесь принять это. Мне хочется, чтоб спасшая мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне. Это браслет моей покойной матери. Не надо. Зачем это? Я не хочу, — ответила Рейс и рукой защищалась от Турбина. Но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкий, кованный и темный браслет. От этого рука еще больше похорошела, и вся Рейс показалась еще красивее. Даже в сумерках было видно, как розовеет ее лицо. Турбин не выдержал. Правой рукой обнял Рейс за шею, притянул ее к себе и несколько раз поцеловал ее в щеку. При этом выронил из ослабевших рук палку, и она со стуком упала у ножки стола. «Уходите», — шепнула Рейс. «Пора, пора. Обозы идут на улице. Смотрите, чтоб вас не тронули». «Вы мне милы», — прошептал Турбин. «Позвольте мне прийти к вам еще. Придите. Скажите мне, почему вы одни, и чья это карточка на столе, черный с баками?» «Это мой двоюродный брат», — ответила Рейс и потупила свои глаза. «Как его фамилия?» «А зачем вам?» «Вы меня спасли, я хочу знать». «Спасла, и вы имеете право знать? Его зовут Шполянский». «Он здесь?» «Нет, он уехал. В Москву. Какой вы любопытный». Что-то дрогнуло в Турбине, и он долго смотрел на черные баки и черные глаза. Неприятная сосущая мысль задержалась дольше других, пока он изучал лоб и губы председателя магнитного триолета. Но она была неясна. Предтеча. Этот несчастный в козьем меху. Что беспокоит, что сосет? Какое мне дело? Ангелы? Ах, все равно. Но лишь бы прийти еще сюда, в страшный и тихий домик, где портрет в золотых эполетах. Идите, пора.